«Хватит», — сказал Кутьков, стягивая исподнюю рубашку. «Поговорили, уйди. И не забудь там. Брось на трупы мою визитку». Плавский послал Маше воздушный поцелуй и вышел из ванной. «Приятных минут», — крикнул он из-за дверей. «Я вам все равно ничего не скажу», — Маша с ненавистью посмотрела на Кутькова. «Зря, между прочим, разделись. Вы уродливы». Кутьков ощерился. «Ах ты, тварь, стерва!» Он ударил Машу по щеке, но она резко изо всей силы провела ногтями по его лицу. Брызнула кровь. Кутьков взрыл и толкнул Машу к стене. Она ударилась о край ванны и рухнула на пол. Кутьков бросился на нее, стараясь разорвать платье. Посыпались пуговицы. Маша сопротивлялась из последних сил. Кутьков хрипел, душа ей в лицо крепким водочным перегаром. «Говори, стерь, скажешь, отпущу слово Уркагана, а промолчишь, изуродую так, что потом никому не нужна будешь!» Маша задыхалась, свет в глазах померк. Она уже не слышала, как вбежал в ванную Плавский, не почувствовала, как отпустил ее Кутьков, не увидела, как спустя 2 минуты после бегства бандитов в квартиру вломились Никифоров, Афиноген и Коля. «Что мы имеем?» — спросил Трепанов. «Имеем визитную карточку Берентея. Раз. Имеем ее 2. Имеем ее 3. А что это значит?» «Это значит, что убиты 3 наших, убита секретарша из банка по имени Таня и убиты Рычигины. Зачем это понадобилось Кутькову?» «Рассуждаем. Наших убил, чтобы завладеть валютой. Таню убил, чтобы она не выдала его связь с Рычигиным. Рычигиных убил». Вопрос первый. Зачем или почему Берендей убил Жичигиных? Никифоров, что ты думаешь? Не поделили чего-нибудь, буркнул Никифоров. А ты, Кондратьев? Что могут не поделить бандиты, сказал Коля. Деньги, я считаю. Правильно, поддержал Афиноген. Согласен, кивнул Трепанов. Вопрос в том, что за деньги и вообще... «А может, тут есть связь со спецавтомобилем?» «Ладно, девушка успокоилась?» «Так точно», — сказал Афиноген. «Дожидается в дежурке. Позвать?» «Ты сейчас позовешь». «Я еще вот что хотел вам сказать, братки. Связь Кутькова с Жичигиным очевидна. И вот почему». Трепанов вынул из сейфа несколько папок с делами, раскрыл одну из них. «Читать вслух не буду. Кому интересно потом ознакомиться, скажу одно». По архивам сыскной полиции Аристарх Николаевич Жичигин проходит как Пузырев Модест Семенович, мещанин города Житомира. В 1906 году он был исключен с 4-го курса юридического факультета в Петербурге. В 1909 году в Житомире Пузырев Жичигин убил ювелира и был приговорен к 20 годам каторжных работ. В 1910 году бежал с этапа вместе с Мокрушником Бессоновым, он же Берендей Кутьков. Вот вам и конец ниточки. Начало, если по правде, заметил Коля и вынул из кармана 2 стрельных гильзы. Опять улыбнулся он Трепанову. Капсюль разбит не по центру, имеется загогулина. Тот же самый Маузер, товарищ Трепанов. «Храни», — серьезно сказал Трепанов. «Арестуем владельца, предъявим ему счет». «Афиноген, давай сюда, девушку». Вошла Маша. Она уже успела прийти в себя, и только черные круги под глазами напоминали о недавнем. «Здравствуйте», — сказал Трепанов, приглядываясь. «Садитесь». Маша молча села. Вокруг стояли какие-то люди в гимнастерках и кожаных куртках, и все они были на одно лицо, как много раз повторенная фотография. «Вы находитесь в уголовном розыске города Москвы», — объяснил Трепанов. «Наша задача — отыскать убийц. Вы помните их приметы?» «Нет», — сказала Маша. «Но даже если и помнила бы, не сказала». «Почему?» — неприязненно спросил Никифоров. «А кто меня защитит? Вы, что ли? Бандиты могут вернуться в любую минуту». «А хоть бы и мы», — вызывающе сказал Никифоров. «Стой!» «Так не пойдет», — вмешался Трепанов. «Вы, барышня, насколько я понял, не доверяете нам». «А почему я должна вам доверять?» — Маша пожала плечами. «Да нам советская власть доверяет, а вы», — взорвался Никифоров, «А я нет», — спокойно подтвердила Маша.